Несколько позже. Хёбин, расставшись с Юджин, направляется на своё рабочее место. «Уф», – думает она. «Кажется, у меня получилось отговорить Юджин приходить на день рождения к Хальмани. Не пригласить Юнми не получится. А если Юджин прямо при гостях вцепится ей в волосы, это будет конец всему. Бедняжка так переживает. Можно её понять, представив себя на её месте. Хотя странно, что она так уверена, что станет женой Дживона. Как-то я не слышала в семье, что это решённый вопрос. Может, мне просто об этом не сказали? Не то, чтобы я так хотела видеть её женой своего братца, но она ничем не хуже остальных, и я её давно знаю. Нужно расспросить об этом маму или Хальмани. А то получится так, что все всё знают, кроме меня. Будет глупо выглядеть. И да, нужно узнать у Хальмани, сколько ещё терпеть эту Агдан. Контракт ведь подписан? Но все молчат. Может, Хальмани хочет для приличия выдержать время? А может, просто увлеклась поисками доказательств, что Юнми королевской крови? Вот зачем ей это нужно? Хочет возродить в Корее монархию, а правнука посадить на трон? Бабушка ещё не настолько выжила из ума. Тогда ею движет тщеславие. Хочет себе гордость, а всем остальным Юнми в невестке. Это несправедливо. В тот же самый момент Юджин, идя по улице, размышляет, прокручивая в голове только что состоявшийся разговор. «Странно всё это», – думает она. «Разве не следует избавляться от человека, от которого будут неприятности? Зачем ждать, когда он создаст проблемы?» «Хм, наверное, я не знаю всех причин, и дело тут действительно в бизнесе, как сказала Онни. Но как должна поступить я? Не буду ли я выглядеть жалкой, когда Юнми будет виснуть на Дживоне?» «Ух, какая гадкая девка! Сердце прям пылает от ненависти, когда я думаю о ней! Не собираюсь я ждать, когда что-то случится!» «Чем быстрее будет скандал, тем быстрее она отлипнет от моего аппы!» «Как же мне его устроить для неё? Слухи, которые я распускаю о ней в соцсетях, почему-то не действуют. Интересно, почему? Возможно, она не настолько популярна, чтобы её все обсуждали. Но её же часто показывают по телевизору. Значит, она популярна. Может, в СМИ думают, что она скоро станет членом уважаемой семьи и поэтому не устраивают скандал, не желая портить с ней отношения? Может, так и есть? Как же мне тогда устроить ей сладкую жизнь? Значит, нужно что-то такое, что замолчать не получится. Удивительно, что до сих пор никто не написал, что её судили за воровство. Непонятно. Может, это из-за того, что слушание дела проходило в закрытом режиме, так как она была несовершеннолетней? Неужели наша судебная система настолько хороша, что этим фактом до сих пор никто не поделился с журналистами? Фу, ладно, тогда я помогу это сделать. Не зря же я столько денег потратила. О, а ведь можно будет даже продать это кому-то. Например, в Японии. Перед началом выступлений короны в Токио-дом. Вот это будет сенсация! Даже не сенсация, настоящая бомба получится. Отличная идея, повеселев, думает Юджин. Такое замолчать не выйдет. Тур будет сорван. Юнми выгонят из агентства, может даже повесят на неё все убытки. И госпожа Муран тоже укажет ей на дверь. Она же не будет терпеть в семье воровку. Хоть её и признали невиновной, но всё равно, репутация жены её внука должна быть безупречной. А тут такое. Хальмани такое не примет. И отец Оппы тоже будет разгневан. Отлично, так и сделаю. Немножко подожду. Тут немного времени осталось. Сделаю вид для Хюбин, что делаю, как она мне велела. А потом... А может ещё что-то случится за это время, и мои сведения окажутся очень кстати. Я могу даже их не продавать журналистам, чтобы меня не заподозрили. Могу просто так им об этом сообщить, анонимно. Деньги у меня есть. Я же не какая-то нищебродка вроде Юнми. Место действия. Агентство Fan Entertainment. Время действия. Примерно тогда же. «Молодцы! Все молодцы!» – произносит Юсон, громко хлопая в ладоши и приветствуя кланяющуюся ему группу корона. «Все умницы! Все красавицы! Приятно вас видеть! Здравствуйте, девушки!» «Здравствуйте, господин директор! Повторно здороваясь, снова кланяются девушки. «Проблемы какие-то есть? Жалобы? Здоровье?» Построжив лицом, спрашивает Юсон, обращаясь уже к менеджеру группы. «Все хорошо, господин директор», – отвечает тот. «Проблем нет». «Хорошо, когда проблем нет, а есть один успех», – вновь довольно улыбается Юсон и сообщает, обращаясь к участницам группы. «Вчера я получил информацию из Японии. Японцы продолжают покупать ваши синглы. Продажи, конечно, упали без продвижения, но все равно их уровень выше, чем ожидалось». Девочки бурно радуются. Юсон с довольным видом оглядывает поочередно каждую из них. «Япония ждет вас», – говорит Юсон, когда восторги стихают. «Поэтому нужно постараться, чтобы ее не разочаровать». Девчонки в разнобой кланяются, заверяя, что приложат все силы. «Отлично!» – восклицает Юсон, дождавшись окончания заверений. «Но вас ждет не только Япония, но и Корея. Есть еще одна хорошая новость. По рейтингам, определяющим частоту звучания различных музыкальных произведений в ночных клубах Сеула, ваш Тэсон танцует лучше всех занимает первое-второе место во всех списках». «О-о-о!» – озадаченно тянет группа, удивленно переглядываясь друг с дружкой. «Так что, девочки, не удивляйтесь, если у вас будут теперь выступления в ночных клубах», – предупреждает Юсон. «Оу!» – раздается ему в ответ. «Кстати, ваш ремейк Sugar Free и «С днем рождения» тоже пользуются популярностью. Возможно, вы их тоже будете продавать». Девочки вновь радуются. «Так, Сон Йон, я вчера послушал твою последнюю версию «Батарейки» и принял решение продвигать тебя с этим синглом». Переходит от всего коллектива уже на персонале Юсон. «О-о-о!» – завистливо уважительно гудит группа, сделав полшага в стороны от Сон Йон, чтобы ее было удобнее оглядеть сверху донизу. «Спасибо, господин директор!» – восклицает Сон Йон, делая поклон. «Я буду очень стараться!» «Хорошо получилось!» – говорит директор, делясь с ней своим впечатлением от прослушанной записи. «Нужно, конечно, еще будет поработать над музыкой, но видно, что песня стоит того!» Сон Йон снова благодарит и кланяется. «Барам!» – переводит взгляд Юсон на самую маленькую в группе. «Да, господин директор?» – моментом отзывается та. «Я принял решение, что ты тоже будешь записана с той песней, что тебе дала Юнми. Пока не могу ничего сказать насчет твоего индивидуального продвижения, как у Сон Йон. Сейчас я надеюсь на счастливый случай. В стране объявлен год Франции, от которого осталась уже половина... И похоже, что все немного активизировались, не желая проспать и ее. Возможно, кому-то потребуется исполнить что-то на французском языке. Тогда я смогу предложить тебя. Так что молись как можешь своей удаче, чтобы это случилось». «Но, господин директор, у меня ведь песня не на французском», – несколько испуганно напоминает Барам. «Это не смертельно», – сделав небрежное движение кистью руки в сторону, отвечает ей директор. «Главное, что она не на корейском, а на иностранном. И главное, чтобы ты была готова, как только тебе скажут. Понятно?» «Да, господин директор», – трясет головой в ответ Барам и тоже благодарит, кланяясь. «Джихён, у тебя сегодня съемки в Семен», – поворачивается к следующей участнице группы Юсон. «Да, директор Юсон». «Отлично. Покажи все, на что ты способна. Файтин». «Спасибо, господин директор. Я буду очень стараться», – кланяется теперь уже Джихён. «Еще есть какие-то вопросы?» Обводит взглядом группу Юсон и останавливается именно ее менеджере. «Нет, господин директор», – отвечает тот за всех. «Тогда идите, работайте», – отдает Юсон указание и добавляет. «Инджон, задержись на пару минут». Перевернув кисть руки ладонью вниз, он делает гребущие движения пальцами, подзывая ее. «Инджон», – говорит он, дождавшись, пока все удалятся из зоны видимости и, подхватив ее под локоть, притягивает к себе. «Я помню о твоей просьбе. Не думай, что я о тебе забыл». «Да, господин директор», – ошарашенно промямливает в ответ та, неожиданно для себя оказавшись прижатой боком к мужчине. «Проблема оказалась сложнее, чем виделась мне на первый взгляд», – доверительно наклоняя голову к уху Инджон, сообщает директор. «Мне пришло в голову, что тебе нужно подобрать лучший из возможных вариантов, так чтобы ты могла потом продвигаться дальше», используя его как первую ступеньку твоей лестницы к успеху. Ты меня понимаешь?» Задав вопрос требовательным тоном, директор перемещает свою руку на талию к девушке и плотнее прижимает ее к себе. «А «Ну да, да», – растерянно блеет Инджон и, собравшись с мыслями, выдает: «Спасибо, господин директор, что вы заботитесь обо мне». «Да, я собираюсь хорошенько позаботиться о тебе», – соглашается с ее словами директор. «В скором времени у меня назначена встреча с одним важным боссом одной медиакорпорации. Я буду с ним говорить о тебе». Инджон замирает, смотря снизу вверх на нависающего над ней Юсона. «Я думаю, все получится», – уверенным голосом произносит тот, и его рука съезжает с талии Инджон ниже. Пауза. Юсон продолжает смотреть сверху проникновенным взором, а Инджон, ощутив мужскую ладонь там, где она совсем не ожидала ее ощутить еще минуту назад, начинает краснеть. «И полетишь ты к вершинам славы!» Вздохнув, печально произносит Юсон. «И забудешь меня, того, кто направил тебя на этот путь!» Инджон делает волнообразное движение телом, желая сместить руку директора со своей попы. Но это у нее не выходит, поскольку ладонь прижимается крепко. «Не забуду, господин директор», – обещает она. «Все начинающие знаменитости так говорят», – скорбным голосом трагика Пьеро произносит Юсон. «А потом улетают на небо жить своей звездной жизнью и все забывают». «Я не забуду, директор Юсон», – снова обещает Инджон, предпринимая еще одну попытку освободиться. «Ладно, беги, работай», – отпускает ее Юсон и по-отечески несколько раз похлопывает ее по попе. «Готовься к своей новой жизни, она у тебя скоро начнется». «Да, господин директор». Инджон, пискнув неожиданно сорвавшимся голосом, устремляется вперед, чувствуя, как у нее горят щеки. Юсон с довольным видом оценивающе смотрит ей вслед, акцентируя внимание на ее части тела ниже спины. «Сколько в ней сексуальной энергии! Прямо задрожала, стоило почувствовать мужскую руку», – думает он. Впрочем, за столько лет воздержания это неудивительно. Мужиков годами только со сцены видят. А потом – бац! – у них в момент крышу сносит, стоит их лишь только потрогать. Директор Ли будет доволен, когда заполучит себе такую горячую штучку. Даже завидно. Может, оставить ее себе? Так соблазнительно. Несколько позже. «Ты чего такая красная?» Обернувшись, удивленно спрашивает Барам у Инджон, заполошно влетевший в микроавтобус группы. «Вас хотела быстрее догнать, чтобы вы не ждали!» На мгновение замешкавшись на пороге машины, отвечает та. «А, ну да!» – кивает Барам. «Онни, а что хотел директор Юсон? Зачем он тебя оставил?» «А он хотел спросить, какие у меня отношения с Юнми?» «И какие у тебя отношения с Юнми?» – с интересом спрашивает Барам. «Я сказала, что у меня с ней хорошие отношения». «Правильно», – одобрительно кивает Барам. Инджон плюхается в ближайшее свободное кресло и с шумом переводит дыхание. «А ты чего не на свое место садишься?» – удивляется Барам. Инджон ничего не отвечает, отворачиваясь к окну.